И когда мы сказали ему, что живется тебе не так хорошо, как подобало бы, он стал громко бронить нас, рассердившись за то, что мы допустили это. «Хм», — сказал Яков и погладил свою бороду. «Нас испугало, — продолжал Иуда, — его строгость и пленило его участие. Ведь это же не пустяк, если к тебе относится с таким заботливым участием важное лицо, от которого ты сейчас зависишь. Это открывает душу человека и делает его общительным, а то и болтливым». «Да и как можно было догадаться, — спросил Иегуда, — что тот сразу потребует их брата и прикажет им доставить его сюда?» Говорил в этот раз преимущественно Иуда, спорщик испытанный. Так было у них заранее решено на тот случай, если Иаков покажет, что он смягчился, ибо Реувим отпал после того, как разбушевался и ляпнул, чтобы Иаков убил двух его сыновей, а Левию, хотя потеря близнеца была для него тяжким ударом и превратила его как бы в половину человека, приходилось помалкивать из-за Шекема. Иуда говорил превосходно, мужественным тоном и убедительно. «Израиль, — говорил он, — сделай над собой усилие, даже если тебе придется бороться с самим собой до рассвета, как когда-то с другим. Это поистине час Иавока, так покажи же себя героем Божьим. Пойми, этот человек внизу непреклонен. Мы не увидим его, и третий сын Лии сгинет в служильне, да и о хлебе тоже нечего и думать, если Вениамина с нами не будет». «Я твой лев, знаю, как трудно тебе отпустить в дорогу залог Рахили, который всегда был дома, и отпустить притом страну Ила и мертвых богов. К тому же ты, вероятно, не доверяешь этому человеку, этому владыке страны, подозреваешь, что он готовит нам западню и не выпустит ни младшего, ни заложника, а может быть и никого из нас. Но я, а я знаю людей и не жду особого добра ни от высших, ни от низших, я говорю тебе». «Не таков этот человек. Я убежден, я даю голову на отсечение. Он не собирается заманивать нас в западню. Да, он человек чудной и скользкий, но он располагает к себе, и при всех его заблуждениях в нем нет ни искренности. Я и удоручаюсь за него, как ручаюсь за вот этого, за твоего сына, нашего младшего брата. Отпусти его со мной, и я буду ему отцом и матерью, как ты». И в дороге, и там внизу, чтобы нога его не споткнулась о камень, а пороки Египта не осквернили его души. Доверь его моей руке, и мы, наконец, отправимся в путь, и живы будем, и не умрем, и мы, и ты, и дети наши. Ты потребуешь его из моих рук, и если я не приведу его к тебе, и не поставлю его перед лицом твоим, то останусь я виновным перед тобою во все дни жизни». «Как он сейчас с тобой, так он и будет с тобой, и он мог бы уже давно быть с тобой снова, тогда как сейчас он все еще с тобой, ибо если бы мы не медлили, мы бы уже дважды успели вернуться с заложником, со свидетелем и с хлебом». «Дайте мне, — отвечал Яков, — подумать до утренней зари». А наутро он сдался и внутренне согласился отпустить Вениамина в дорогу не в какой-нибудь Шекем, до которого можно было доехать за несколько дней, а далеко вниз, на расстояние добрых 17 дней пути. У него были красные глаза, и он всячески показывал, каких душевных усилий стоило ему это вынужденное решение. Но так как он не притворялся, а действительно изо всех сил боролся с тяжелой необходимостью, и теперь только величаво, скорбно и ярко это показывал, его вид произвел на всех очень большое впечатление, и люди взволнованно говорили друг другу: «Глядите, Израиль превозмог себя этой ночью!» Склонив голову к плечу, он сказал: «Если уж тому суждено быть, если так уж написано на медных скрижалях, что все должно пасть на меня, сделайте это и поезжайте. Я согласен. Возьмите с собой в подарок этому человеку, чтобы смягчить его сердце, самых лучших плодов этой земли, которыми она славится, бальзама, острогала, густого виноградного меда, чтобы он прихлебывал его с водой или подслащивал им сладкие блюда. И скажите ему, что это пустяк. Возьмите также двойное количество денег, чтобы заплатить за новый товар и за прежний, ибо, насколько я помню, в первый раз ваше серебро оказалось снова у вас в мешках. Вдруг это оплошность? И возьмите Вениамина, да-да, вы не ослышались, возьмите его и отвезите к этому человеку. Я согласен». Я вижу по вашим лицам, что вы смущены моим решением, но оно принято, и если уж суждено Израилю быть бездетным, он готов быть бездетным. Но пусть Эль-Шаддай, — воскликнул он, воздев руки к небу, — пусть он даст вам найти милость у человека того, чтобы он отпустил вам и другого брата вашего, и Вениамина, —